кабачке. Ну, старый воробей, рассказывай, где летал, что видал, какие вести на хвосте принес, — говорил седой бочар, хлопая майстера Вальтера по плечу. Друзья угощали майстера пивом, дым от их трубок клубами застилал низкие своды подвального кабачка. Мы с Паскуале тоже сидели за столом. «Ах, друзья сердечные, тараканы запечные!» — смеялся майстер Вальтер. «Много мы видали, много слыхали. Есть что порассказать, кабы знать, что никто мне соли на хвост не насыплет». «Брось, майстер, мы свои люди!» — говорил худощавый сапожник, отхлебывая пиво. «Постойте. Пускай майстер расскажет сначала, как его чуть не изжарили», — вмешался парень из пекарни, хохоча во весь рот. «Тебя чуть не изжарили? Да какая же сковородка выдержит такого здоровенного быка?» — лукаво подмигнул высокий молодой слесарь. «Кстати, куда девался твой Руди?» «Руди с вывихнутой ногой лежит дома у матери». «А дело было вот как», — начал рассказ майстер Вальтер. «Бродили мы с Руди по разным глухим деревушкам. Хорошо еще, что фрау Эльза с дочкой дома осталась. Вот пришли мы в одну деревню, поставили театр перед постоялым двором и объявили, что будем представлять Фауста. Народ собрался, не только деревенский, а с гор, из лесов пришли люди с котомочками. Никогда они кукол не видали. Народ все строгой, рожи у всех постные, на каждом перекрестке распятие, а в деревне всем пастор верховодит. Вот сыграли мы первое действие, зрители молчат, будто воды в рот набрали. Даже над Кашперли не посмеются, только бабы изредка охают. Пастор стоит позади всех и наших кукол глазами буравит. Пора нам второе действие начинать, а тут Руди сплоховал. Задел он локтем веревку, на которой висели куклы позади тропы. Веревка оборвалась, куклы попадали в кучу, все нитки перепутались. Фауст с драконом так между собой переплелись и замотались прямо хоть плачь. Сидим мы с Руди, нитки распутываем, я его сквозь зубы, на чем свет стоит, ругаю, а зрители орут: «Начинай, давно пора, а то деньги давай обратно». Тут я сплоховал. «Подождите», — кричу я в сердцах, — «никак мне не распутаться. Мне тут один чертенок все нитки запутал. Это я про Руди говорю». А они как завопят: «У него черт нитки запутал. Сам говорит, колдун!» Женщины завыли, убегают, мужчины беснуются. Пастор говорит что-то и указывает на театр. Древние старухи машут костлявыми кулаками и вопят: «Колдун! На костер его! У него все куклы чертенята!» Гляжу я, вся толпа с палками, с ножами прет на меня. Впереди пастор с распятием, бледный, глаза как у волка. «Удирай», — говорю, «Руди!» И сам хочу улизнуть куда там. Окружили, повалили на землю, руки мне связали моей же веревкой. Руди догнали, приволокли, а старухи уже сцену ломают, костер складывают. Пастор над моими куклами что-то бормочет, а сам боится до них пальцем дотронуться. Зажгли костер. Майстер Вальтер выколотил свою трубку. «А дальше?» — спросил парень из пекарни, выпучив глаза. «Лежу я, как бревно, руки и ноги скручены веревкой, лежу и думаю: пропадайте, мои куколки, лишь бы нам с Руди отсюда живыми выбраться. Вижу, бежит кто-то с постоялого двора. Бежит проезжий, важный господин. Развивается серый кафтан, кудри бьются по ветру. Видно, забыл в попыхах свою шляпу. Я так и обмер. Ну, думаю, пропали наши головушки. Уж этот-то нам спуску не даст. Не к добру это, когда господа опрометью бегают, того и гляди, кого-нибудь прибьют. Подбежал проезжий, остановился, повернул голову к пастору и белой рукой показывает на костер. Свысока, через плечо, говорит проезжий с пастором. «Стыдно, — говорит он, — вам, образованному человеку, укреплять суеверие в народе и побуждать его к жестокостям». Нос у прохожего с горбинкой, подбородок кверху, пастор залопотал не весь что. Глаза у него забегали, проезжий руку чуть-чуть приподнял. «Довольно, — мол, — разговаривать. На нас кивнул, — развяжите, а сам моих кукол с земли подбирает, Фауста рукавом обтер и бормочет: бедный, маленький Фауст, бедный мой друг». «А ты не врешь, майстер? — ахнул пекарь. — Признайся, выдумал ты этого проезжего?» Майстер Вальтер покраснел. «Если не верите, нечего просить меня, чтобы я рассказывал. Я вам не сказочник». «Рассказывай, рассказывай, майстер, что дальше было? Не слушай пекаря. Дальше-то как?» Наперебой заговорили слесарь и бочар. Дальше повел нас приезжий на постоялый двор. Смотрим мы в окно, театр догорает. Пастор над ним проповедь говорит. Потом все запели псалом и разошлись. А проезжий на лавку положил Руди. У Руди нога разболелась после того, как его по земле волокли. А сам со мной допоздна за столом сидел. Все про наши кукольные дела расспрашивал. Куда мы едем, да какие представления даем, прямо скажу, такого господина я отроду не видал. А кто же был этот проезжий? Хороший человек, даром что дворянин. Он всего Фауста наизусть знает. И кукол очень любит. А зовут его тайный советник фон Гёте из Веймара. Если бы он за нас не вступился, пропали бы мы с Руди. Эх, плохо нам, кукольникам, там, где попы верховодят и мешают честным людям веселить народ. Ну, хозяйка, еще кружку пива. И майстер Вальтер залпом осушил кружку за здоровье тайного советника фон Гёте, который всего Фауста знает наизусть. «Ну, майстер, расскажи теперь, что ты видел на Рейне?» — сказал высокий слесарь, когда смех и шутки замолкли. «На Рейне?» — майстер Вальтер понизил голос. «На Рейне видел я Ганса Шульца. Его повесили на воротах замка за то, что он не отработал барщину барону. И пятерых детей Ганса я тоже видел». Майстер говорил глухо, отрывисто. Бочар, нахмурившись, кусал усы. Пекарь замер с открытым ртом. «Еще я видел в Шварцвальде виселицы. Висят на них храбрые охотники, крестьяне, что с голоду стреляли дичь в княжеском лесу. Встречал я и вербовщиков в синих мундирах. Они охотятся с зарослыми парнями и продают их прусскому королю в солдаты». «А хорошего ты ничего не слыхал?» — дрогнувшим голосом спросил сапожник. «За Рейном в Эльзасе свежий ветер дует. Горят там зарево, пылают замки помещиков. На деревьях, как груши осенью, висят сборщики налогов. Собираются мужики с косами, с вилами, громят в городах хлебные склады, а хлеб раздают голодным. Собеседники забыли свои кружки с пивом. Они ловили каждое слово майстера. Вдруг что-то блестящее мелькнуло в окне подвала. Я взглянул. Высокие колеса нарядной кареты катились мимо окна по улице. С запяток соскочили чьи-то ноги в туфлях с пряжками, и шаги затопали по лесенке в подвал. Майстер замолк. — Эй, который тут Паппеншпейлер, выходи! — крикнул лакей в рыжей ливрее, появляясь на пороге. Высокий воротник подпирал его сытые щеки. Все молчали. — Вот хамье! Долго мне спрашивать, отвечайте живо, который из вас кукольник! — грубо крикнул лакей, щелкнув по двери хлыстом. — Шапку долой, барская обезьяна! — вдруг взревел бочар, стукнув кулаком по столу. Все повскакали с мест, лакей забегал глазами, отступил и сдернул треугольную шляпу. «Да я, что ж, я могу шляпу снять, если люди хорошие», — забормотал он, — «но то-то». «А теперь, если тебе нужен кукольник, так вот он здесь, а зовут его Майстер Вальтер, заруби себе это на носу». Бочар ткнул пальцем в майстера. Лакей робко подошел. «Майстер Вальтер, баронесса фон Гогенау приказывает, чтобы ты приехал с театром в замок. В будущее воскресенье играть велено Геновеву. Дорогу тебе каждый укажет», — торопливо сказал он и ринулся в дверь. «Стой!» — гаркнул майстер Вальтер. Лакей обернулся. «Скажи своей баронессе, что майстер Вальтер в ее замок не поедет ни с Геновевой, ни с Фаустом, ни с самим сатаной!» — отчеканил майстер. Хохот грянул в кабачке, лакей вздрогнул и с зайцем пустился по лестнице. «Ха-ха-ха! Вот это ловко! Ай да майстер Вальтер! Ай да отбрил!» Бочар хохотал, схватившись за бока. Пекарь, перегнувшись пополам, взвизгивал от восторга. Сапожник закашлялся в припадке неудержимого смеха, а слесарь крикнул: «А ну еще певца за здоровье майстера Вальтера!» И все-таки пришлось нам с майстером тащиться в Гогенау. Сам местечковый судья пришел в балаганчик, он поднес здоровенный кулак к носу майстера и сказал: «Слушай, майстер, если ты не поедешь в замок, так собирай свои пожитки и отправляйся вон отсюда. А если сунешь свой нос сюда, посидишь в кутузке. Ни места на ярмарке, ни позволения играть бродягам и бунтарям мы не даем, понял?» Майстер Вальтер хмуро кивнул головой. Лишиться места на ярмарке значило потерять заработок. «Да ты что? Белины объелся? Ты должен госпоже баронессе ножки целовать за то, что она твой грязный балаган в свой замок зовет, верно, я говорю, фрау Эльза?» Фрау Эльза пробормотала что-то о баварском пиве, ударившем в голову мужа. «Ну, то-то! Пускай протрезвится!» — наставительно сказал судья и пронес в дверь свой толстый живот, обтянутый зеленым мундиром. Мы стали готовить Геновеву. Марта сшила новый бархатный плащ своей синеглазой любимице. Она водила в пьесе Геновеву, говорила и пела за нее. В субботу с вечера, разобрав сцену, мы сложили доски и сундуки с куклами на тележку, а ночью тронулись в путь, чтобы с рассветом прийти в Гогенау.